Глава 13. Когда задуют холодные ветра. «Так вы хотите, чтобы мы их убили?» Еще раз переспросил я, пытаясь понять, что Моро имел в виду под «решить проблему». «Убить, прогнать, купить, запугать. Мне без разницы, что вы с ними сделаете», — пожал плечами торгаш, что-то выводя пером на чистом пергаменте. «По правде говоря, я предпочел бы и вовсе избежать лишней крови, но мои недоброжелатели уж больно регулярно стали портить и красть мой товар. Это плохо сказывается на торговле и на моем финансовом положении. Если так пойдет и дальше, то я попросту разорюсь. А если я разорюсь, то многие уважаемые очень сильно расстроятся, в том числе и из самой верхушки ордена». «Так что же эти люди тебе не помогут?» — хмыкнул Тур. «Если кто-то из нас и знал толк в бестактности, так это он». «Зачем беспокоить их по пустякам?» — развел руками Моро, оторвавшись, наконец, от пергамента. «У них хватает своих бед, а моими проблемами могут заняться и такие, как вы. Что ж, надеюсь, вы добьетесь успеха». Он встал из-за стола и протянул мне бумагу. «Это охранная грамота с моей личной печатью. Нынче стража сама не своя. По предместьям передвигаться опасно. Если у вас возникнут проблемы с городским ополчением, просто покажите им эту бумагу. После того, как они ее увидят, вас и пальцем никто не посмеет тронуть. На этом все. Надеюсь, что мы скоро вновь увидимся. Пожмем друг другу руки, выпьем вина, и вы расскажете мне о своих приключениях». «Главное, не забудь про оплату», — покачал головой. «Об остальном мы позаботимся». «Очень хочется верить». Моро потер гладко выбритый подбородок и добавил. «Ах, да, забыл вам сказать. Помимо вас, этим делом занимаются еще два отряда. Если они преуспеют раньше вас, оплата достанется им. Так что поторопитесь». «Будем иметь в виду», — хлопнул рукой по столу помрачневший Тур, встал и направился к выходу. Мы Моро больше не интересовали. Он тоже молча поднялся и жестом указал на дверь, мол, «выметайтесь отсюда да поживее», так что нам не оставалось ничего другого, кроме как последовать за нашим товарищем. «Ёбаные южане!» — сплюнул Тур, когда все вышли на улицу. «От его слащавых речей меня аж затошнило!» «Нам придется поработать на этого ёбаного южанина какое-то время, если хотим проникнуть в город», — осадил его я. «Мне самому не по душе то, чем нам придется заниматься, но иного выхода просто нет». «Не знаю», — покачал головой Вернон. «Быть может, те, которые грабят его телеги и портят товар, не так уж и не правы. В конце концов, он торгует смертью. С другой стороны, у него покупают ее добровольно и сознательно, а вот орден или волки выбора не оставляют. Из трех зол, боюсь, он наименьшее». «Ну да, в сравнении с тем, что вы с Бенной творили, подмешивая в пиво наркотик, он явно смотрится более выигрышно», — подумал я. Но вслух не сказал. Тур, если узнает, чем именно занимался лекарь в Медовище, по головке его явно не погладит. А вносить разлад в отряд, когда мы со всех сторон окружены врагами, — не самая лучшая идея. Дальше наш путь лежал в гнилую селедку. Там сейчас находился один из информаторов Моро, который должен был сообщить нам, где искать этих людей, мешающих его маленькому бизнесу. Конечно, там нас могли поджидать головорезы, нанятые корчмарем, но что-то мне подсказывало, что охранная грамота наркобарона вполне могла отвадить и их. Несмотря на то, что сам постоялый двор, как и дом Моро, располагался совсем недалеко от ворот, нам по пути все равно попались аж три патруля городской стражи. Два из них не обратили на нас никакого внимания, но несколько человек в третьем решили, что мы можем неплохо пополнить их кошельки вложением в собственную безопасность, как выразился их командир. «Боюсь, что мы уже вложились», — хмыкнул я, протягивая ему грамоту бандита. При виде печати Морро капитан отряда тут же поник, поняв, что нас стрясти ничего не получится. Он молча вернул нам бумагу и повел своих людей дальше вглубь предместий. Что ж, даже союз с бандитами может оказаться неожиданно полезным. Похоже, наркоторговец действительно имеет весьма влиятельных знакомых, против которых не рискуют идти даже люди лорда. Будем иметь в виду. В конце концов, такие союзники могут нам очень даже пригодиться, особенно если других не предвидится. Людей в гнилой селедке в этот раз оказалось куда меньше. Лишь пара пьянчуг в дальнем углу зала дремали за небольшим столиком, да какой-то подозрительный тип ошивался возле стойки. Интересно, куда все подевались? Раньше тут было не протолкнуться, а теперь, может, обломав зубы об эдикт лорда и запрет на въезд в город, собрались в отдельный караван да двинулись дальше? Жаль, что нам не судьба к ним присоединиться. Пока местная ячейка волков не будет уничтожена, никуда мы не двинемся. «Но что-то нашего соглядатая не видно», — хмыкнул Вернон, обведя взглядом зал. «Значит, самое время пропустить по кружечке пивка», — поддержал тему Тур. «Тем более посетителей у хозяина двора сейчас совсем немного. Глядишь, обслужит нас как следует, да и цены ломить не будет». Возражать никто не стал. Мороз сказал, что информатор сам подойдет к нам, как только мы появимся. Но пока ни один из посетителей в нашу сторону даже не обернулся. Так что оставалось только ждать, скрашивая ожидания хреновой жратвой и дешевой выпивкой. Трактирщик и впрямь не стал сильно заламывать цены. За 4 кружки пива и закуску в виде хлеба с солониной мы заплатили всего 40 жрестных альдингов. Конечно, в медовище это стоило бы намного дешевле, но медовища больше нет. Из его полей в городские закрома больше не поступит ни единого бушеля пшениц. «Как думаете, а новая война-то будет?» – скучающим голосом спросил Барт, прикладываясь к своей кружке. «Когда-нибудь, возможно», – кивнул Вернон, жуя тонкую полоску солонины. «Прошлое закончилось паритетом сторон. Наверняка или король, или лорды вольной марки захотят взять реванш». «Не захотят», – отрезал Тур, хлопнув по столу большой деревянной кружкой, которую он только что осушил. «Им сейчас будет не до нее. Всем сейчас будет не до нее. Из-за войны большая часть урожая потеряна, и мы уже не успеем вырастить новый. Дуют холодные ветры. Скоро зима». «И что?» – пожал плечами Роберт. «Она же не навечно, всего лишь на 3-4 месяца. Потом, как сойдет вода и дороги перестанут напоминать кучу жидкой грязи, войска смогут снова выступить в поход». «Ты знаешь, что такое голод? Вернее, что такое голод зимой?» Прищурившись, посмотрел на него здоровяк. «Вижу, что не знаешь. Ты вырос в тепле замка своего отца. Даже в самые голодные годы у вас в кладовых была еда. Камины топились круглосуточно, а стены караулила бдительная стража. Вот только для всех остальных голодная зима выглядит немного иначе». «И как же?» – недоуменно уставился на него Барт. «Представь, что за окном твоей избы стоят такие морозы, что стоит тебе выйти, как кожа на лице и губах начинает лопаться и сочиться кровью. Дров в печи осталось всего ничего, стоит им закончиться, как холод начнет запускать свои ледяные щупальца внутрь жилища. А теперь представь, что ты ничего не ел уже несколько дней, и голод грызет изнутри так, что ты готов хоть кору с березы жрать, лишь бы хоть немного его приглушить. Тебе надо выйти за дровами, быть может, тебе удалось бы даже найти хоть немного еды для себя и своей семьи, но ты не можешь, потому что голод мучает не только тебя. Когда листья с деревьев осыпаются, а земля покрывается льдом и снегом, из глубины лесов выходят те, про кого обычно рассказывают страшные сказки на ночь. И я сейчас не про стаи оголодавших волков и собак. К жилью выходят трупоеды, гули, лишаки, теневики, ортринги и прочие хищные твари. Они стремятся к теплу человеческого очага, к горячей человеческой крови. И в тот миг, когда они окажутся у порога и начнут ломиться через двери ставни внутрь, никто не придет к тебе на помощь. Теперь ты понимаешь, что такое зима?» Барт кивнул и зябко поежился. Рассказ Тура сумел произвести на него впечатление. «До весны доживут не все», – встрял в разговор Вернон. «А тем, кому это удастся, будет просто не до войны. Придется долго разгонять расплодившуюся нечисть, восстанавливать заброшенные поля, чтобы осенью успеть собрать хоть какой-то урожай, укрепить деревенские частоколы и подготовиться к следующим холодам. Но для отпугивания нечисти есть же войска благородных домов», – попробовал возразить Барт, однако Тур его тут же прервал. «Лорды будут трястись от холода и страха в своих замках, а то, что осталось от их войск, не выйдет за городские стены до тех пор, пока с земли не сойдет снег. Нет, на чью-то помощь рассчитывать не стоит. Когда завоют холодные ветры, ты останешься один на один с холодом, наедине с севером. Южанину вроде тебя этого не понять. Да и вот так на словах это объяснить тоже не выйдет. Это нужно один раз пережить, тогда сам все поймешь. «Да, однако расклад невеселый. О зимовке я еще не думал. Я вообще так далеко наперед не заглядывал. Пережил сегодняшний день и на том спасибо. А ведь если так подумать, впереди нас ждет враг действительно пострашнее волчьих стай или лютующей инквизиции. Если мы выступим с караваном сейчас, холода наверняка застанут нас в дороге. До столицы почти 2 месяца пути. Мы просто не успеем до нее добраться, прежде чем землю укроет снег и скует мороз. Повезет, если остановимся в каком-нибудь городке, где можно будет пересидеть зиму. А если они застанут нас на большаке посреди леса, в нескольких днях или даже неделях от ближайшего жилья, от пронизывающего до самых костей ветра, от холода, забирающегося под одежду, костры и пологи крытых повозок не помогут. Да и тракт может завалить снегом так, что телеги по нему просто не пройдут. Застрянем прямо посреди ледяной пустоши, да там же и замерзнем насмерть. Но и тут оставаться вариант не из лучших. Тут у нас есть только полуразвалившаяся хата, ни зимней одежды, ни запасов съестного, ни колоды дров, запасенных на зиму. К тому же, скоро до этих мест доберется настоящий голод. И что тут начнется, когда люди поймут, что жратву теперь не достать даже за очень большие деньги, одним разрабам известно. Может даже дойти до каннибализма. Нет уж, на зиму тут оставаться нельзя. До столицы мы, конечно, не доберемся. Но пересидеть ее лучше в каком-нибудь другом месте. В каком, пока непонятно. Надо будет обсудить этот вопрос с Ансельмом на досуге. Может, он что-нибудь дельное посоветует. Дверь в корчму открылась. Внутрь зашел низенький щуплый мужичок с обветренным лицом, густыми седыми усами, лысиной на затылке и колючим взглядом. Одет он был в простую серую рубаху, такие же штаны без изысков и обычные дорожные сапоги. Поверх всего этого был накинут шерстяной плащ, в который тот зябко кутался. Отряхнув с сапог налипшую грязь, он шумно выдохнул и обвел взглядом таверну. Пьянчуги, дремлющие за дальним столиком, его не заинтересовали. Подозрительный тип, ошивавшийся возле стойки, тоже. А вот на нас его серый немигающий взгляд задержался надолго. Скользнул по Туру, мазанул по мне, остановился на Роберте. Он просто стоял и смотрел, ничего не говоря. Затем, видимо, убедившись, что нам никто не помешает, он подошел к столику, уселся на свободное место и молча уставился на нас. «Ты кто?» — сходу огорошил его вопросом здоровяк. «Это не важно», — покачал головой незнакомец. «Мы видимся в первый и в последний раз. Вам представляться тоже не нужно. Кто вы такие, я знаю. А также знаю, кто этот прелюбопытнейший господин возле стойки». «И кто же?» Сделав максимально незаинтересованное выражение лица, спросил я. «Он ваш соглядатай», — ответил мужичок. «Тот самый, который должен передать вам информацию». «Тогда кто ты?» С нажимом поинтересовался я, судорожно пытаясь понять, какого хрена тут происходит. Вряд ли о том, что нас нанял Моро, его враги могли узнать так быстро, разве что они были среди городской стражи. И тот самый командир патруля, который видел нашу охранную грамоту, им донес. «Я лишь скромный посланник, которого попросили вам передать весть», — развел мужичок руками. «Не ввязывайтесь в это дело. Вы сами не знаете, в какую кучу дерьма сейчас пытаетесь влезть. А когда узнаете, будет уже слишком поздно. Обратно уже не выберетесь. Эта скотина Моро сейчас получает свою справедливую кару за свои преступления. Не стоит этому мешать. Но если захотите помочь покарать засранца, подходите к городской ратуше после заката. Вам объяснят, что нужно делать». Не говоря больше ни слова, мужичок встал из-за стола и быстрым шагом направился к выходу. Над столом повисло напряженное молчание. Правда, продержалось оно недолго. «Хм!» — нарушил тишину Барт. «Его слова не лишены смысла. Выполняя эту работу, мы действительно можем влезть в крупные неприятности». «Так, погоди. Разве не ты нас в это только что втянул?» — покосился на него Тур. «Ну, я...» Не стал отпираться Роберт. «Правда, я не думал, что эти серьезные неприятности окажутся страшнее, чем те, что у нас уже есть». «Иногда все-таки стоит думать», – ехидно заметил Вернон. «Это, знаешь ли, бывает очень полезно для здоровья, потому как если не думать, то можно ненароком ноги переломать». «А то и головы лишиться», – многозначительно заметил Тур, поглаживая обух своего бродекса. «Так, тихо-тихо!» – осадил ребят я. «Все уже, поздняк метаться. Дело сделано. Надо разгребать последствия». «Что ты предлагаешь?» – покосился на меня здоровяк. «Каковы соображения?» «Соображения таковы, что пока не выберут нового старосту, нам не светит даже контракт на дерьмо и вилы», – покачал головой я. «А время тратить впустую...» «Чревато для нашего здоровья и благополучия. Я предлагаю такой план действий. Узнаем у информатора все, что нам нужно, проверим его сведения, параллельно посмотрим, что хочет нам предложить противоположная сторона этого конфликта. В конце концов, мы ж теперь вроде наемники, работаем на тех, кто платит больше. Или...» Я немного помолчал, пытаясь привлечь к себе все их внимание. «На тех, на кого это делать безопаснее». «Согласен», – кивнул Вернон. «Выслушаем обе стороны, а там уже и посмотрим, что к чему. Ну а коль скоро информатор Моро сейчас ближе всего, предлагаю с него и начать».